«У твоего шефа проблемы», — сказал я, меняя тембр и интонацию голоса, чтобы звучало грубее. Андрейченко посмотрел на меня и сразу потянулся за телефоном, ну а я забрал его. Просто протянул руку и взял, и он даже не потянул свою приблуду назад, настолько обомлел. Придя в себя, он полез за баллончиком перцовки, лежащим в кармане спортивной куртки. Я забрал и его. Андрейченко замер, как ботаник в школе перед хулиганом, и даже не пытался оказать сопротивление. Он вообще не был готов к такой реакции. Еще днем он был помощником опасного человека, но сейчас он один, и никто ему не поможет. И даже собака его не спасет. Она вообще даже не поняла, что происходит, ведь я действовал спокойно, не показывая агрессию. Но все же животное заподозрило что-то, почувствовав страх хозяина. Золотистый ретривер прижал уши. Перцовку я медленно положил к себе в карман, телефон держал в руках. «У твоего шефа проблемы», — повторил я спокойным голосом. «Просто послушай. Против Трофимова готовят новую операцию». «Ты кто такой?» — Андрейченко прищурился и икнул. Теперь наступал самый важный этап, к которому я готовился заранее. «Здесь много вариантов. Самый очевидный вариант — это тот, на который пошел бы какой-нибудь оперативник МВД или шпион, или убийца вроде Гойко. Они бы похитили Андрейченко, выбили бы из него все, в том числе пытками, а потом ликвидировали бы его. Обнулили, как сейчас стало модно говорить, но и могли после этого попытаться завербовать. Разумеется, в последнем случае Трофимов живо поймет, что с его помощником что-то не то, и сразу решит, что он скомпрометирован. Тогда старик начнет заметать следы, ведь это будет серьезной угрозой. И я имею в виду не просто заметать следы, этим-то он занимается всю сознательную жизнь. Я имею в виду, он выжжет все, к чему прикасался, воспользуется своим резервным планом для спасения. Он наверняка у него был. До этих пор Трофимов считал, что держит ситуацию под контролем, поэтому не приводил свой план в действие. Ну и вполне возможно, что его убьют подельники. Это мне тоже нежелательно. Поэтому это все не наш метод. Мы действуем хитро. «Мы подчищаем за вами следы», — начал я. «Серьезно подчищаем, но не всегда удается. Ты помнишь, как Игнашевич и его ручной оружейный барон стащили тот грузовичок с прототипом щита?» Андрейченко похлопал глазами, что не означало ни да, ни нет. Но он в шоке. Я внимательно изучал его, думая очень быстро. Андрейченко — тот тип человека, который слушает, но не слышит, пропуская все мимо ушей, особенно в разговорах шефа, поэтому задержался на этой должности. Но это же человек, и что-то из всех разговоров обязательно откладывается на подкорке. «Короче, они украли тот грузовик», — продолжал я. «Всех лишних свидетелей убрали, включая самого Игнашевича. А потом направили на твоего шефа тот дрон и звонили ему еще от имени Петровича». Андрейченко вздрогнул. Он сам присутствовал. Наверняка при этом держал трубку телефона, когда я звонил. «Но все не так просто», — продолжил я его путать. «И что это значит?» — он сглотнул и спросил. «Это значит большие проблемы для твоего шефа и для нас всех. Понимаешь, этот Петрович, Андрей Петрович Кузьмин, старый КГБшник, свою смерть инсценировал». «В смысле?» — его глаза округлились. «Трофимов бы не поверил, что его старый друг Петрович, от которого он приказал избавиться еще до меня, жив». Но Андрейченко — другое дело. Он — говорящая трубка, а не компаньон. Поэтому качаем его, чтобы ошарашить. Выдаю много информации, чтобы перегрузить, и в конце что-нибудь добавим. Я знал этого парня раньше, но не занимался им по работе. Он просто был тенью Трофимова. А сейчас я оставлю его в конфликтную сложную ситуацию, чтобы наблюдать, как он реагирует. «Петрович инсценировал смерть», — продолжал давить я. «Думаешь, как он звонил? Откуда он все знает?» Конечно, Трофимов-то наверняка понял, что ему звонил измененный нейросетью голос. Проконсультировался с кем надо, все обсудил и понял, как было на деле. И секретарь наверняка об этом слышал. Но сейчас задумался. «Это Петрович все звонит?» — Андрейченко округлил глаза. «Но шеф говорил, что голос подделан. А чтобы все так и подумали. Думаешь, откуда он все эти детали знает? И почему погибли те, кто должен был его убить?» «Филиппов и те два чистильщика, якобы таджики. Петрович их подкупил, а потом от них избавился». Он приоткрыл рот от удивления. «Сейчас я вел все к другому. Конечно, даже если прямо сейчас уверует во все это и побежит к Трофимову, тот не клюнет. Это на случай, если Андрейченко провалится или как-то передаст об этом разговоре. Мне нужно, чтобы хвосты вели к Гойко, ко второму фантому, которого я создал. Чтобы Трофимов крепко закрепился в мысли, что он остался один против системы, что его вчерашние союзники против него. И это только затравка, будут улики. А если не провалится, тоже хорошо. Меня устроят оба варианта. Барон тем временем обнюхивал золотистую собаку Андрейченко. Та виляла хвостом, явно довольная вниманием породистого кавалера. После того, что барон сделал в прошлый раз, она к нему заметно потеплела. «Он крепко копал против твоего шефа», — продолжал я. «Слушай, у меня нет выходов на него, потому что он под колпаком, и меня сразу сдадут. А тогда и ему конец, и мне конец, да и всем остальным. От тебя тоже избавятся заодно, потому что ты свидетель». Он сощурил глаза, обдумывая это, и тут я выдал свой главный козырь. Тебе надо идти к Трофимову. Чтобы сотрудничество было продуктивным, надо, чтобы Андрейченко помогал мне добровольно, спасая свою жизнь. Но если я сразу выставлю себя врагом Трофимова, то это сыграет в минус, и Андрейченко может меня сдать, особенно когда останется один и подумает обо всем. Надо иначе, чтобы он сам не захотел идти к нему, но очень хотел помочь. И чтобы при этом говорил, поверив мне по моим недомолвкам. А я бы по его репликам вычленил суть. Делаю примерно так, как немцы в кино качали профессора Плешнера. Но этому Андрейченко в окно пока выпрыгивать рано. Я понял, я его предупрежу. Андрейченко полез за телефоном, но вспомнил, что его у него нет, и посмотрел на меня. Прямо сейчас позвоню. Лучше не надо, телефоны могут прослушиваться. Давай сейчас вызовем тебе тачку, ты ему все и скажешь лично. Я взял телефон Андрейченко, его iPhone 16 модели, и посветил экраном ему на лицо, чтобы разблокировалось. После без спроса полез в настройки, пока он таращил на меня глаза. Сразу нашел то, что искал. Вот и подойдет для приманки, чтобы он почувствовал вину и страх, что за это его накажут. «Умные часы с трекером», — показал на его запястье и увидел сопряженное устройство в самом телефоне. «Выкинь». «Выкинуть?» — удивился он. «Да, в часах маячок. Он передает данные на телефон, а телефон передает им. Это же все уходит дяде Сэму», — я усмехнулся. «А у него можно купить все, что можно, и враги этим пользуются. Не мне тебе говорить, какие силы во всем этом замешаны. Вот бы все из него выбить, что ему известно. Но это на десерт. Надо вызнавать постепенно. Это я у Гойко выяснял многое, но потому что с тем я сразу понимал, что будет потом. Здесь же хотел работать в долгую, ведь давно же хотел внедрить агента. И это требовало особой подготовки». «Это правда», — проговорил Андрейченко, вытерев лоб. «Но я все отключаю, когда нахожусь рядом с боссом». Голос его звучал уверенно, но что-то в нем дрогнуло, предательская неуверенность. Это как выйти из дома и задуматься, а точно ли выключил плитку или утюг? А точно ли закрыл дверь за собой? А вдруг нет? И он не мог сказать со стопроцентной уверенностью, что не забыл отключить в ответственный момент. «Точно?» — спросил я. «В тот день тоже выключал?» «Какой день?» «День покушения. Думаешь, как они навели дроны?» «По сигналу антенны». Андрейченко начал потеть. «Точно выключал?» «Да, вроде». Он вытер лоб рукавом. Злобно затявкала мелкая собачка, которую выводила на прогулку живущая здесь женщина. А Лара, ретривер Андрейченко, чуть было не рванула к ней здороваться. Но барон уже сидел спокойно, он на такую мелочь внимания никогда не обращал. «Барон, фу!» — сказала женщина, имея в виду своего песика. «Пошли!» Мой же барон с удивлением поднял ухо и издал звук непонимания, но остался сидеть, не обращая внимания на случайного тезку. «Раз выключал, — продолжил я, — то значит, они навели дроны иначе. Трофимов, конечно, проверит, но раз все в шоколаде...» «А вдруг нет?» — забеспокоился Андрейченко. «Ну, тебе лучше знать. Да и если что, не будет же Трофимов казнить гонца с плохими вестями». «Гонца казнить не будет, а вот человеку, который допустил такой косяк, старик спуска не даст. Причем за такое последствия могут быть куда серьезнее увольнения». И Андрейченко это понимал. Он должен был давно догадываться, куда попал, но никогда не думал, что его это коснется. «Но если он подумает, что это твой косяк», — продолжил нагнетать я, — «тогда, знаешь, я выдержал паузу. Знаешь, ты вроде парень неплохой, не хочу тебя подставлять». «Тогда просто не говорите, что это из-за телефона могло случиться». В голосе Андрейченко зазвучала надежда. «Ну, слушай, я тебя, конечно, сдавать не буду, но все равно буду говорить ему другие вещи. Он отправит своих технарей для проверки, а там, глядишь, они и сами все найдут». Андрейченко замялся, наверняка думая, что такого плохого дня у него в жизни не было. «Но вообще я сделал вид, что нашел решение. Трофимов нам сейчас не доверяет, поэтому я и к тебе пришел. А то он думает на нас всякое. Ну, а вообще между нами, Лёша. Сначала эта история, что застрелили Давыдова, потом пропажа целого прототипа. Им уже недовольны». Я будто раздумывал, но на самом деле давно знал, что сказать, и просто наблюдал, как он клюет или нет. «Так-то им очень недовольны. Но, видишь ли, на нем держится все дело. Провал недопустим. Но время, конечно, меняется. Как бы сделать? Сейчас надо прикрыть хвосты, но потом, быть может, когда закончим, и Трофимова не будет, мы бы могли поработать с... Ладно, пока о деле». Сказал так специально, чтобы у него это точно осталось в голове, но не закончил мысль, пусть додумает сам. «Давай сделаем так». Я крутил в руке браслет его умных часов. «Говорить пока ему не будем, чтобы не пролететь, как фанера над Парижем. Пока молчим, делаем иначе. Присматриваем за всем, пока не решим, как сделать лучше». Я посмотрел на него. Андрейченко боялся расправы, но заметно расслабился, когда понял, что благодаря мне он может ее избежать. Мы сами придумали проблему, сами решили, и он рад. «Телефон этот твой еще всплыл», — говорил я. «Да и нам он в последнее время не очень доверяет, как бы хуже не вышло. Лучше подождать, пока уляжется, время еще есть». «Он стал осторожнее», — сказал помощник. «Он когда говорил с Тихомиром сегодня, то будто утаивал, не все говорил. Но, сам понимаешь, детали...» «Ты мне не рассказывай», — произнес я, будто меня это не интересовало. «Это дело внутреннее, да и я сам в курсе, что Тихомиров на измене сидит. То к нему дрон залетел, то переезжать пришлось». «Да-да», — тут же оживился Андрейченко. «И оба друг другу претензию кидают, кто виноват. Тот кричит, что шеф проглядел... А шеф говорит, что они там совсем осторожность потеряли». «Я не спорю. Я подумал и решился. Еще эти пропажи. Они ж совсем берега попутали. Где все эти хвосты закроешь?» «И не говорите», — он хмыкнул. «Из-за этого столько головняка вылезло. Если всплывет, шеф уже чуть ли не в голос кричит, потому что к нему все ведет. Но теперь точно всплывет». А схема работала. Пока мы с ним говорили, я просто кидал то, что известно мне, не зная всю совокупность, только обрывки. Зато Андрейченко сам достраивал цепочку, думая, что я на его стороне. И не просто на его стороне. Я единственный, кто поможет на случай больших проблем. Вот и говорил, и каждая его фраза откладывалась в моей памяти. А его голос — в моем диктофоне. «Давай поступим так», — я хлопнул его по плечу. «Пока молчим, присматриваем за твоим шефом. На него много чего завязано, но ты парень способный. Мы и за тобой присмотрим». Барон уселся рядом со мной и ткнулся мордой мне в левую руку. Я погладил его по голове. Собака Андрейченко пошла нюхать брошенную на полу бумажку, и он потянул поводок. «Мне надо связаться с вами?» — спросил он. «Не, попадешься шефу, подумает, что ты против него работаешь. Давай иначе. Теперь пора запустить утку. Андрейченко может провалиться еще быстрее, чем профессор Плечнер. Но мне надо извлечь пользу даже из этого». «У нас есть другой человек», — сказал я. «Он может что-нибудь подсказать, много чего знает, но у него проблемы. Он провалился, его раскрыли, но он пока еще в городе». «Это тот албанец?» — спросил Андрейченко, тут же показывая свою осведомленность. «Шеф думает, что он сбежал». «Что думает шеф, мне не говори», — произнес я, чтобы он еще больше думал, что я здесь по другому поводу. «Он тебя, знаешь, по головке за это не погладит. Мы подумаем, как это сделать, но ты сам осторожнее. Ты в курсе, что за тобой хвост?» «Какой хвост?» — Андрейченко нахмурился. Я подвел его к двери подъезда и приоткрыл, но не выходил. Серая Гранта переехала на другое место. Один мент сидел на скамейке, другой в машине. «Они тут не первый день трутся», — сказал я. «Вроде видел», — он пожал плечами. «Соседи, наверное. И оба всегда сидят в машине, когда ты приходишь домой. А потом переезжают сюда». Андрейченко напрягся, явно вспомнив все это. «А кто их послал?» — пробормотал он. «Тот, кому о нашем разговоре знать нельзя. Ты представь, что будет, если тебя кто-то захватит и допросит. А если Трофимов подумает, что за тобой идет охота, хотя он тебя, конечно, защитит. Я посмотрел на него, он вздрогнул, явно представив, что будет, если шеф вдруг решит, что он ненадежный, когда он столько всего слышал. Андрейченко помнил, что было с теми, кого Трофимов называл друзьями, а уж с остальными старик и вовсе не будет церемониться. Короче, к себе я его привязал. Теперь надо ему дать задание, чтобы он думал, что помогает шефу, но главное — спасает себя. А я же на его стороне, спасаю от возможных последствий, хотя мог бы этого не делать. Он проникся. И тут начинается основная работа. Короче, смотри, какой план. Начал я инструктаж. Глава 17. Встреча прошла не зря. Вербовку я сделал по всем правилам. Андрейченко, напуганный в самом начале, заметно расслабился к концу разговора. Судя по самодовольному выражению лица, он уже начал строить какие-то планы на будущее и видел для себя большую роль в том, что будет дальше. Ну и пусть мечтает, мне это только на руку. Конечно, мечтатели быстро выгорают, когда замечают реальную картину происходящего, но вначале они бывают полезны. Да и собакам скучать не пришлось. Барон с его подругой быстро нашли общий язык. Может, однажды даже будет пополнение. Я передал Андрейченко способы связи со мной с тем расчетом, чтобы в случае провала след вел к покойному Гойко. Тут все по классике. Защищенные каналы связи через приложение, секретные чаты и телефон для всего этого, который нельзя таскать с собой. Новости будут доходить с задержкой, но это допустимо, лишь бы доходили. Главное, чтобы он не попался раньше времени. Впрочем, варианты на случай провала агента я предусмотрел. Я даже кое-что выиграю от этого. Хотя лучше бы не попался, так я смогу узнать реакцию Трофимова на другие махинации. Теперь работать с Андрейченко нужно плотнее. Желательно привязать к себе, чтобы он чувствовал угрозу. Я был бы его единственным спасением. И поначалу я не буду давить его по поводу того, чем занят шеф. Пусть он сам говорит. Точно захочет поделиться. А что до остального? Это честолюбивый карьерист, который знает, чем занимается на самом деле, но не считает это чем-то плохим. Даже наоборот, готов участвовать в этом плотнее. Потому что в таких делах честных людей выдавливают или убивают. А вот всяких подлецов берут наверх. Они это чуют всей своей душой и цепляются сильнее. А работаю против целой организации таких подлецов. Закончив с ним, я первым вышел на улицу, велев ему подождать пару минут. К любовнице Андрейченко уже не пойдет, слишком много времени прошло. Его хвост заподозрит неладное. Правда, снаружи меня ждали другие проблемы. Вишневый кроссовер BMW стоял у обочины недалеко от входа в подъезд. Рядом с ним торчала машина ППС, и оба мента, работавшие на Степанова, были там. Их задача закончилась, но уехать они не успели, к ним подошел заявитель. Парень, который совсем недавно пытался на меня бычить, но получил по щам, активно жаловался инспекторам, размахивая руками и тыча пальцем в сторону дома. Жалуется на меня, само собой. Они такие и есть. Сначала наглеют, а потом чуть что, так бегут плакаться. Я посмотрел на часы, подумал, сколько времени это все займет. Решать вопрос мирно или конфликтом долго. А мне еще надо собаку покормить и увезти Олегу. Поэтому достал телефон и написал новый СМС. «Мажор на Вишневой Бэхе, номер 777, проверить багажник и бардачок». СМС улетело старшему менту, как ранее улетали приметы тех людей, что ездили хвостом за Андрейченко. ППСник услышал пиликающий звук, прищурился и поднес экран телефона почти к глазам, прочитал и показал второму. Его напарник, наоборот, отвел руку подальше, чтобы разглядеть текст. Оба переглянулись, посмотрели на номер машины и повернулись к мажорчику. «Документики покажи». «Ну и чё, вы знаете, кто мой отец?» «Сейчас и узнаем». Чекистов они боялись больше, чем отца, поэтому начали наседать на парня, но результат меня уже не интересовал. Я прогулялся дальше, добрался до машины и посвистел, открыв дверь. Барон послушно забрался на заднее сиденье и привычно улегся, положив голову на передние лапы. Уснул он быстро, у него сегодня было много впечатлений. А на следующий день пора было закончить эту эпопею с телевидением и подтолкнуть местных журналистов, чтобы работали. Требовалась еще одна встреча с тем редактором из телестудии, которого я видел совсем недавно, и завязал с ним контакт. У меня был его телефон, ФИО, Максим Андреевич Соболев, и должность — шеф-редактор информационной службы местного телевидения. И страничка в соцсети, открытая только для друзей. И мне надо, чтобы он сам сделал то, что нужно по моим наработкам. Я уже кидал ему одну замануху о пропажах людей и делал намек. Теперь нужна новая, серьезная, с личной встречей. А где? Вот и надо выяснять. Мог бы, конечно, сделать все сам. Я же тогда вычислил Фатина. Но тогда у меня не было денег, зато было время. А сейчас совсем наоборот. Еще ночью я открыл особый браузер и зашел на один сайт, где предлагают некоторые услуги за криптовалюту. Адрес сохранился еще со времен конторы. Общаться поначалу приходилось на английском, но хакер был русский, и мы с ним быстро договорились, что он сделает за сумму в 0,15 BTC, то бишь биткоинов. Хотя расценки я представлял, мне это было дороговато для такого объема работы, ведь здесь подразумевался не взлом, а анализ открытых данных и дырявых сайтов. Но хакер был умелым и достаточно надежным, насколько это вообще можно сказать про таких людей. Но я не пускал его к серьезным задачам, а просто запросил уточнить все, что можно про этого телевизионщика Соболева. Если покажешь себя хорошо, использую против Трофимова, но не прямо сейчас. К утру я уже знал достаточно. Хакер прислал мне целую сводку. Ну и как все выяснил, написал я в чате на русском. Там несложно было. Зашел к нему на сайт, посмотрел записи передач, почесал затылок. Он постоянно обозревает новинки кино. Кинотеатр в городе 3, ближайший к студии 1. А сайт у них дырявый. По номеру телефона сопоставил, ходит туда постоянно. Вот еще билет купил на сегодняшний сеанс. Все как договорились, никаких следов. Что еще скажешь о нем? Живет один, работу работает, жрет еду из доставок. Предпочитает запеченные роллы с сыром и пиццу с пепперони. Играет в танки вечерами, в картофельные и в тундру. Иногда в Helldivers заходит. Насчет офлайна не скажу, но в онлайне это самый заурядный человек. Он набирал неестественно быстро. Текст выходил за доли секунды, и не все я понимал, но эти детали отношения к делу не имели. Но данные он собрал, и денежка Игнашевича перешла к нему. Что хорошо, если Трофимов знает адрес кошелька Игнашевича, а он знает, то он сможет увидеть эту транзакцию. И когда начнет поиски, то сделает выводы, кем был похищен кошелек его бывшего зама. Работа была в полном разгаре, хакер предложил взломать почту Соболева или вообще сайт телестудии, но мне это не нужно на текущем этапе. Дальше я сам. Значит, Соболев любит кино, и это просто отлично. Я тоже люблю. После я заехал к Виталику Войтову. Он зачем-то писал мне ночью, что надо кое-что обсудить. Встретились на нейтральной территории, в парке, рядом с неработающим фонтаном. Что случилось? Я сел рядом и пожал ему руку. «Да нога барахлит», — сказал он и постучал протезом по земле. «Сгибаться в этом месте должна, как сустав. Да не гнется что-то, тупит иногда. А эти говорят, отправляй в Москву, починим. А как я без нее буду? Хотел разобрать сам, да гарантия нарушится». «Могу тебе отпуск устроить», — сказал я. «Скатаешься до Москвы, починят». «Да ладно». Виталик нахмурил лоб и постучал пальцами по пластику. «Пока ж не совсем хреново. Смотри, что вчера нашел в инете». Он тут же оживился, достал телефон и разблокировал. «Скинули тут ссылку на один канал, а там прототип. Узнаешь?» «Я узнавал. Эта система якобы новая, еще в разработке, но ее элементы были мне знакомы. Некоторое время назад, когда Игнашевич брал скрытую камеру и снимал испытания, военные тогда проверяли две системы — щит с дронами-перехватчиками и Голиаф одного московского дельца. Голиаф представлял собой огромный многоствольный пулемет с машинным обучением, который выносил цели на большом расстоянии. Очень дорогой, но в чем-то более простой, чем щит, требующий множество параметров для своей работы. Зато щит был мощнее, потому что его можно масштабировать и включать у него разные модули. И, похоже, именно это и произошло. На записи были обрывки испытаний нового оружия компании Techwav Consulting. Компания формально осталась прежней, что и сделала эту пушку, но я не удивлюсь, если ее поглотил кто-то, связанный с покровителями Трофимова, когда прежний владелец трагически погиб. Все это оружие объединяли в одну систему. Динамики телефона не передавали звук треска тяжелой скорострельной пушки, когда она стреляла. Получается, они взяли Голиаф, который должен был сбивать дроны, но помимо него добавили другие элементы. Те самые перехватчики, предназначенные якобы для защиты самого орудия, если дрон или кто-то еще подберется с неожиданной стороны. Также были четырехколесные наземные дроны, способные передвигаться по земле как одноразовые мины или как курьеры, тайком перевозящие припасы. А вот про дрон-носитель пока тишина. Похоже, все уперлись в инженерную проблему, а не в программную. Они разработали систему, способную управлять всем этим, но не могли придумать компактные и надежные моторы, способные поднимать большой груз. И все же система растет. Военные интересуются, и происходит все больше утечек, само собой контролируемых. Думаю, уже не за горами начало проекта «Фантом», истинного назначения всех этих устройств, когда систему, наконец, примут на вооружение. Думаю, еще несколько лет, ведь прототип рос быстро. В принципе, свою цель я все еще понимал. Избавиться от всей этой грязи внутри системы и тех, кто хочет ее использовать, чтобы поставить перспективную систему на вооружение раньше всех. До этого мне осталось совсем немного. К Трофимову я уже подобрался близко. Осталось сбить его с толку, обозначить врага и узнать, на кого он нападет. «Что-то сделать надо?» — Виталик убрал телефон. «Да, но не с дронами. Скажем так, требуется социальная инженерия. Любишь в кино ходить?» «Не очень. Надо бы сходить. Прикрыть. Сможешь изобразить донецкий выговор?» — спросил я. «Ты же с ними общался много». «Ну, если просто говорить, то смогу», — Виталик задумался. «Отлично. Нужно будет разыграть сценку», — начал я объяснять. «Сначала я начну вести разговор с тобой, заинтересуем одного человека, а дальше продолжу я сам. И все это в кино и о кино». Пока готовился к сеансу, проверил сайт местного телевидения. Там же был один нужный мне короткий сюжет на пару минут. На экране мелькнуло здание «Сталинка», уже аварийное, заброшенное, якобы готовящееся к сносу. Сережа Фатин свою работу сделал под моим контролем. Особого шума и скандала не получилось. Администрация всячески открещивалась от покойного Шустова, что уже сказала «все возьмет под контроль». И это меня устраивало. Главное, что здание мелькнуло на канале, и это намек Трофимову, что лучше не затягивать, ведь его там ждет тайник. А это было в вечерних новостях, которые он обычно смотрит. Так что скоро с тайником решится. А теперь нужен другой сюжет, более основательный, сложный. Чтобы Трофимов решил, что это удар против него от его же бывших союзников. Причем удар подставной, как было против Шустова, чтобы все это казалось частью одной цепочки. И пока мы готовим это, Трофимов тем временем заберет тайник. Но я начал очередную подготовку к очередной подставе. Я собрал все, что могло мне пригодиться. Покойный Гойко был ниже меня. Еще он пожилой, с редкими седыми волосами и сидеющей бородкой. Вполне себе подтянутый для своего возраста, но, конечно, более грузный, чем я сейчас. Я не смогу замаскироваться так, чтобы человек, который знал Гойко, меня с ним спутал. Это невозможно в принципе, слишком характерной у того была внешность. Но темнота кинотеатра плюс то, что этот человек Гойко не знал, давали шанс. Итог всего этого должен быть таким. Когда Трофимов начнет выяснять, то он отправит человека к Соболеву. Будет даже не допрос. Человек просто поинтересуется разными путями, мол, откуда информация пошла. И Соболев назовет характерные приметы собеседника, мол, он все рассказал. И приметы должны быть такими, чтобы даже человек, который плохо запоминает людей, смог бы их перечислить. А это татуировка на руке, я себе уже набросал туда контур албанского орла, еще бородка и сидеющие волосы, которыми я занялся. Кроме того, кнопочный телефон, который был у Гойко помимо смартфона. И часы. Он их носил при нашей встрече, которая прошла в тире. Я купил похожие. Но главное — его манера речи. А тут я спец. Цель встречи — Максим Андреевич Соболев. Шеф-редактор информационной службы местного телевидения. Тот самый дядька, который тогда вернул мне приставку, когда я наблюдал за телестудией. В прошлый раз я был студентом с характерным выговором жителей Донбасса. Теперь мне надо, чтобы он этого студента вспомнил, но не спутал с ним меня. Вот такая вот задачка. Купил два билета в кассе кинотеатра наличными. Хотел сесть рядом с ним, ведь хакер прислал мне копию квитанции. Время дневное, народу немного, получилось без труда. Покупал я это уже в новой маскировке, никто ничего не заподозрил, да и билеты в кино пока еще можно купить без паспорта. Эффекта редких волос на парике добиться тяжело, поэтому просто сделал их седыми, чтобы не смотрелось неестественно. Еще сделал короткую седую бородку, надел под одежду силиконовые накладки. Во всем этом, конечно, буду сильно потеть. А перед тем, как облачиться, зашел в местный парфюмерный магазин, где долго нюхал одеколоны, пытаясь вспомнить тот ядреный раствор, которым брызгался сам Андрей Сергеевич Гойко. После этого был готов. Кинотеатр сам по себе вполне обычный, но не в торговом центре, а в отдельном здании с несколькими залами. В холле на первом этаже был маленький бассейн, в котором лениво плавало несколько красноватых карпов, закормленных всякой дрянью, которую кидали в воду посетители. Рядом стояло несколько детских игровых автоматов с мигающими огнями и царапанным пластиком. Виталик пришел самым первым, потому что я не хотел, чтобы Соболев увидел его протез. Уйдет самым последним. Я прошел в зал и начал идти вдоль рядов кресел, обитых синим потертым велюром. Пришли мы на новый иностранный ужастик «Орудия», но по билету показывали новый короткометражный отечественный фильм, чье название было настолько неброским, что даже я его не запомнил. Но это было веяние нашего времени. Многие забугорные фильмы официально не показывались, и кинотеатры ухищрялись, как могли. Они продавали билеты совсем на другое кино, обычно короткометражки, но перед ними крутили новинки зарубежного проката, на которые ходил народ. Предсеансовый показ, как это назвали. Я дошел до своего места между Виталиком и Соболевым, тот еще не пришел. «Здесь занято», — сказал Виталик, присмотревшись ко мне. «А я знаю», — ответил я, усаживаясь в кресло. «Офигеть!» — он присмотрелся ко мне. «Никогда б не узнал. Хорошая маскировка». «Да не то слово». «Все, тише». «Отлично. Соболев точно не узнает во мне того студента, настолько растерянного, что забыл дорогую приставку в кафе». Я принялся ждать. Соболев чуть не опоздал. Он с трудом протиснулся мимо Виталика и меня и плюхнулся в кресло. Грузный мужик лет 35-40 в мятой клетчатой рубашке, от которой несло застарелым табачным дымом, никак не мог усесться, и кресло под ним скрипело. Как и в первую встречу, у него была щетина, только уже не трехдневная, а недельная. Редкие волосы на голове блестели, под глазами заметны мешки. За собой не следит, но кино — его страсть. «Извините», — пробурчал он. Я молчал. С разговорами пока не лез. Сначала надо заинтересовать. Для этого я и позвал Виталика, чтобы разыграть сценку. Фильм начался, и мы все сидели рядом. Зал полупустой. Завязка фильма необычная. В одном американском городе ночью пропали дети. В одно и то же время два десятка учеников местной школы проснулись, вышли на улицу и побежали в одну точку, очень странно расставив руки в стороны и наклоняя тело. Это и было главной интригой фильма. Чего только не снимают. Ну а я начал импровизировать и умничать, копируя манеру Гойко, неторопливую, вальяжную, самоуверенную. «А ты же знаешь, почему все дети так бегут?» Виталик посмотрел на меня. У него не было плана, что именно говорить. От него требовалось просто отвечать, как отвечал бы типичный молодой человек. Лишь бы естественно выходило. Для этой роли лучше бы подошел Олег или тот же Миша, но объяснять им свою маскировку я бы замучился. «Это ж к Наруто отсылка», — Виталик усмехнулся. «Корпус вперед, руки назад». Выговор у него получалось изобразить характерно, особенно с этой торопливостью и интонациями. «Нет, ты что, это совсем другое», — возразил я. «Они так бегут не просто так, а изображают девочку с одного фото. Есть известное фото, где американцы бомбили напалмом одну вьетнамскую деревню, и жители бежали оттуда. Одна девочка оттуда бежала именно в такой позе». Виталик это явно не знал и полез проверять в интернете. «Я думал, никто не догадается». Тут же услышал я удивленный голос Соболева. «Не зря я читал все утро киносайты и кинофорумы, чтобы блеснуть знаниями». А Соболев, конечно, уловил это как заядлый киноман. Или, скорее всего, он тоже вычитал это все в интернете и был не против поумничать. «На самом деле», — продолжил я профессорским тоном, давая знак Виталику, что можно молчать, «когда пересмотришь столько фильмов, то уже несложно понять, какие ходы используют режиссеры и что берут друг у друга или из известных сюжетов». «Вы правы», — Соболев развернулся ко мне. «А вообще, это же история гамельнского крысолова, пересказанная на новый лад». «Все. Теперь он считает, что я такой же киноман, как и он. «Что-то новое изобразить сложно», — проговорил Соболев. «Но все ж первая работа режиссера была более уникальна и более самобытна. Вы видели «Варвар»?» «Не смотрел», — честно ответил я. «Вот крайне вам рекомендую. Вообще, та история ближе к Одиссее. В тот момент, когда Одиссей попал в пещеру к циклопу, и чтобы покинуть ее, он ослепил самого циклопа. А вот в этом фильме...» И он начал рассуждать о кино и аллюзиях, напрочь забыв о том, что происходит на экране. Ну а фильм, где некая злобная сущность похитила детей, продолжался. Виталик даже в него погрузился. «Ну, а мне надо было другое». «Хорошо, что вас встретил», — сказал я и обронил. «Я просто не местный. У меня здесь подопечные живут. Учились у меня. Хотел их повидать». «Вы откуда?» — спросил он. «Из Донецка. Тренером работал. У меня здесь трое подопечных было. Один вот пришел, еще с двумя связаться не могу. Неделю назад звонил, все хорошо было, а тут все исчезли. Даже трубку не берут». Соболев начал прислушиваться, вспоминая все те намеки, что я ему кидал. «Сначала письмо о пропавших. Затем тот разговор в кафешке, где я тоже намекал об этом, и сегодня сделаю самый жирный намек». «Решили, наверное, что скучно», — с легкой обидой в голосе произнес я. «Ну еще бы, играют свои приставки, как Глеб». «Какую приставку?» — спросил Соболев, сразу став серьезнее. «Сине-красная такая, я в них не разбираюсь, постоянно в ней сидел. Рассеянный стал, раз ее даже забыл на вокзале». Но теперь-то он точно вспомнил ту встречу. И взгляд стал тревожным. Он подумал, что пропал и этот. И все в его голове сходилось. Он смотрел на меня. Крючок закинут. Осталось сделать так, чтобы он снял сюжет и этим выбил Трофимова из колеи. Потому что Трофимов, гад, очень опасается этой истории с утечками. Надо ее поднять, чтобы сюжет наконец сняли, и он сдвинулся со своего места, где прочно окопался. Глава 18. Фильм закончился. Сначала я вывел Виталика, чтобы Соболев его не запомнил, а после встретил телевизионщика в кафе на первом этаже кинотеатра, где мы продолжили разговор. «Да что вы, какая пропажа?» Я отмахнулся. «Никуда они не делись. Молодые пацаны, девочек себе нашли, не до старого тренера. Да и здесь порядки другие. Я же их с измальства знаю. Кино с ними смотрел, они ко мне привыкли. А здесь народ подглядывать будет. Скажут, мол, извращенец какой-то». Мне дико хотелось выпить кофе. Тем более Соболев взял себе кружку капучино. Но горячая жидкость могла повредить мой маскарад и грим. Вот я и терпел. Да и жарко во всем этом сидеть. Под силиконовыми накладками лился пот. В кафе было темно. Свет приглушен. Окна открыты, но снаружи было пасмурно. Но для меня это идеально. Собеседник видит меньше деталей. Зато запомнит татуировку в виде албанского орла, которую я ему показывал. Хоть она выглядела грубо, зато узнаваемо. «Слушайте, то, что они резко перестали выходить на контакт, очень подозрительно». Соболев, как я и ожидал, вцепился в это всеми руками и ногами. Я специально его отговаривал, чтобы подтолкнуть его в нужном направлении. И это срабатывало. Теперь он явно очень хочет этим заняться. Намеки, которые я ему давал, сработали прекрасно. До этого уже высылал им в студию письма с просьбами помочь в розыске, показывался сам в образе Толика с приставкой, теперь намекаю, что и он пропал. И Соболев решил копать, а я — качать. Кольцо вокруг Трофимова сжималось, нужно было только выдернуть чеку из гранаты и ударить в нужный момент. «Я вам все пришлю, раз такое дело», — сказал я. «Давайте вашу почту». И теперь качаем по полной. Рассказал ему приметы пропавших, ведь помнил, что про них было известно, причем описал так, будто знал этих парней, хотя сам никогда их не видел. При этом упомянул про некоторых других. Остальное зависит от пробиваемости Соболева, но я буду за этим следить, чтобы все получилось. Попрощавшись с телевизионщиком, я дошел до парковки, и уже севший за руль моей «Тойоты» Виталик остановился рядом. «Хорошо у тебя получается», — сказал я, усаживаясь на заднее сиденье. «Уверенно водишь, не хуже птички». «А вдруг эта кочерышка откажет?» — он показал вниз. «И все, нажать на педаль не смогу. Давай лучше сам за руль, Толян». «Ты же сам в такси хотел помниться. Немного проедь, я тебя сменю». Невольно вспомнил один старый забугорный фильм, который я видел давным-давно, еще на кассете. В финале человек, притворявшийся полупарализованным жуликом, уходил из полиции. И когда надобность маскировки отпала, его походка становилась увереннее, спина выпрямлялась, а с испуганного лица будто слетела маска. После этого он выглядел совсем иначе, и зрители понимали, что весь фильм копы гонялись именно за этим человеком. И под эти мысли я просто содрал с себя бородку, парик, вытер лицо, а из-под широкого костюма вытащил силиконовые накладки. Через несколько минут на заднем сиденье вместо внушающего доверия полного седого мужчины с бородкой сидел худой пацан в синих шортах и мокрый от пота белой майке. Я потряс лямки майки и открыл окно. В этом маскараде было слишком жарко. «И как так выходит?» — спросил Виталик, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Раз и готово». «Меня обучал опытный человек», — не покривив душой, — сказал я. «Могу показать». «Да мне сложнее будет. Хромота выдаст», — сказал он. «Хотя можно на коляску сесть и ногу снять, а потом за руль, и хрен кто догадается. Сходу уж точно не подумают». «В правильном направлении мыслишь». «Будто оказался в фильме про Бонда», — Виталик хмыкнул, глядя вперед. «А мне тут звонки идут, каждый день звонят, то в лотерею, то еще чего-нибудь». «Ты осторожнее. Боевые и по ранению выманить могут быстро». «Еще бы. Сколько такого слышал от пацанов». Я немного остыл, напялил толстовку и, наконец-то, заказал кофе в одной кофейне, попавшейся по пути. Выдал прямо там же. В этом деле сдвиг есть. Несколько дней уйдет, но для телевизионщика нужно прикрытие. Так что я отпустил Виталика, посадив на такси, и дальше вставил в оба уха наушники-затычки, подключил их к телефону. Сначала проверил, что приложение работает и голос искажается, после набрал свой контакт. В ушах раздался звук гудка. «Тебе хорошо, на работу ходить не надо», — услышал я недовольный голос Степанова. «А я вот занят». «Только не говори, что тебе нравится писать отчеты и делать прочую бюрократию». «Твоя правда», — согласился он. «Что случилось?» «Перезвоню через минуту. Проверь хвост и что не слушают». Я отключился, вышел в парк и не спеша пошел прогулочным шагом по дорожке. Слева была велосипедная, правда, она упиралась в стену, справа — пешеходная. Но народ пользовался теми, что удобнее, а то и вообще ходил по газону. А самокаты так вообще летели со всех сторон. «Мой контакт на региональном телевидении начал работу», — начал я, перезвонив майору. «Прикрой его, как договорились, но чтобы к тебе хвосты не вели. Подумаем, кого под это подтянуть потом». «Трофимов будет мешать?» — спросил тот. «Ему до таких вещей дела нет. Мешать будет областная, городская администрация и менты. И ваша, возможно. Прикрой. Кто будет затыкать рот, того осадить. Кто будет активно мешать, на карандаш. А если сам генерал Кочетков полезет?» Я прошел мимо скамейки, но она была окрашенной, так что сел на другую, откинувшись на спинку. Говорил тихо, но народ порой оборачивался. До сих пор не привыкли к телефонным гарнитурам. Да и у нас хватало городских сумасшедших. Он какой-то пьяный ходил и что-то говорил сам себе. А вдруг у него тоже гарнитура? И он союзник Трофимова. Дает ему указания. Я усмехнулся своим мыслям. Мозги все же молодые, вот и тянет подурачиться, что-нибудь придумать веселое. Если полезет Кочетков, спроси, что он делал в январе 97-го года во Владикавказе. «И что он делал?» — спросил Степанов. «Взял взятку некоего Никитина, торговца оружием, за помощь, чтоб тот его отпустил после того, как его взяли московские чекисты». «И до сих пор ходит живой?» — тот усмехнулся. «Никитин уже не живой, а до Кочеткова я еще не добрался. Отложил на Новый год, потом стал не до него. Когда будет мешать, передашь Ковалеву, что надо, а я подготовлю доказательства. А то он тоже стал лезть, а нам не до него». «Опасный ты человек, фантом», — сказал Степанов со смехом. «На весь город компромат есть». «Это еще не все», — продолжил я. На пути сплошной грудой стояли самокаты. Некоторые валялись на дороге, где их бросили последние арендаторы. Я переступил через один. Для маскировки можно было воспользоваться, но я не собирался, а то еще упаду, а мне падать нельзя. Или вообще под машину вылечу, как сам Толик в свое время. «Что с ноутбуком Гойко?» — спросил я. «Вскрыли», — доложил Степанов. «Приезжал из Москвы спец, подобрал пароль. Там нашли список пропавших, с которым пересекается часть фамилий, что ты уже нарыл. Группа начала по ним работу». «Что по местам Шустова?» «Оставалось пара штук». «Ничего, все перекопано, спрятано, уничтожено. Следов никаких. Я тут подумал». Он замолчал, Я, чтобы не вызывать подозрений у возможного хвоста, сделал снимок пробегавшей по траве белки, чтобы выложить в сторис. Мама Толика вскоре поставила туда смайлик «Огонь». «О чем подумал?» — спросил я. «Да я как раз с Гойко, тезкой моим, тогда работал. Просто брякнул между делом, что у Шустова есть гаражи в собственности. И хотел проверить их». «Есть гаражи?» «На тещу записаны. Он их сдавал нелегально. Сейчас бесхозные стоят». «Вот жук, на всем деньги делал. Ну, вообще. И потом Гойко устроил мне эту поездку в лес, в котором я чуть и не остался. Какой народ говнистый бывает. И до этого стало. А вот ты тогда спрашивал, чем я ему не угодил. И утром вот вспомнил. А вот это может быть полезно. Но сам я проверить не успею. Не хочу отвлекаться, потому что этот хвост может вести в никуда». «Скинь мне все, что есть», — потребовал я. «Я передам в группу от себя, чтоб тебя не подтянули». «Меня же и отправят выяснять», — Степанов усмехнулся. «Зато ни одного. Эксперты пусть там роют». «Ковалев и без этого может брать Трофим во его товарищи в управе», — добавил майор. «Просто подбивают остатки». «Рано. Не торопитесь. Если покажете карты, он еще может отбиться. Да и из центра никого не зацепит. Я тебе позвоню, Андрей Иванович». Я отключился не просто так, а когда услышал, что у меня пиликнул телефон, третий, когда я подключился к точке Wi-Fi в городском парке. Сообщение техническое, через бот, настроенный на отправку сообщения. Бабушка приехала. Конечно, я не удержался от такого послания, ведь слишком много в свое время читал и смотрел на подобную тематику, вот и поставил. Ну и это будет отметка в психологический портрет фантома, если кто-то его составляет, на случай, если сообщение перехватят. А если вкратце, то тайник в заброшенной сталинке нашли. Сработала тревога, поставленные мною датчики. Удалась вся схема со старинным зданием, градозащитниками и Фатиным. Вот Трофимов и отдал приказ забрать. Отлично. Случайно бы его не нашли, разве что только при сносе. Сообщение отправлялось с задержкой на случай, если они отслеживали сотовый сигнал в этом районе. Значит, скрывали тайник ночью. Там был двойной датчик. Один срабатывал на размыкание контакта магнита, когда кто-то получал доступ к тайнику. Второй, если кто-то каким-то чудом обезвреживал первый. Датчики вели к укрытому в вентиляционной шахте GSM-модулю, который отправлял СМС на другой модуль, подключенный к Wi-Fi в одной кофейне, где я не заказывал кофе, слишком приторный. А тот пересылал сигнал на сервер по интернету, и бот отправлял весточку мне на телефон. Случайность могла быть, да, но не зря же я возился с Андрейченко. От него и получу данные, узнаю, случайность это была или нет. Муторный способ, зато сложнее отследить, и вполне в духе прошаренного Гойко. Так что они нашли тайник. Возможно, найдут второй, это уже не важно. Теперь мне надо знать реакцию Трофимова на все это. Андрейченко вышел на связь вечером и написал в чат с автоудалением. «Какой-то тайник нашли. Шеф по городу рыщет. Ваш?» «У меня нет тайников», — ответил я. «Может быть, провокация. Что решил шеф?» «Ничего. Просто не стал говорить по телефону про него, когда общался. Хотя уже знал обо всем. Обычно он такие вещи говорит. Уже не верит союзникам. Изучив мой тайник, он будет верить им еще меньше. Но тут смотрим, ведь там интересные данные. Сразу можно сделать вывод, что эта охота лично за ним. Но тут надо ждать и использовать другое. В этой истории еще оставались белые пятна. Утром я сидел у окна с кружкой кофе. Вчера вечером в гости приходила Катя. Посидели с ней, а утром я принялся за работу. Мысленно собирал все, что мне известно. Осталось всего несколько неотработанных зацепок. До сих пор ничего не известно о горизонте и прочих вариациях названия этой фирмы. В городе будто больше не осталось никаких зацепок об этом. Можно было нанять хакера, но не факт, что они бы не поняли, что кто-то собирает об этой конторе данные. Зато это можно использовать для провокации. Или надо как-то работать через Москву или Питер? Другой вопрос пропавший. Список изначально был большой, на сотню имен. Но я задействовал все возможные ресурсы, подключал кого мог, да и ФСБ тоже занималось этим вопросом, поэтому список сократился до 10. Большинство оттуда вычеркнули, узнав их судьбу. Кто-то скрывался от кредиторов и коллекторов, кто-то прятался от алиментов или убегал от ментов налоговой ФСБ, кто-то порвал с родственниками, кто-то подписал контракт и уехал за ленту. Кто-то свалил за бугор или вернулся домой, если приезжал из других краев. Еще одного убили, но это была чистая бытовуха, я смотрел обстоятельства. А кто-то был в городе и не клюнул, когда их приглашали на работу, обещая халяву, как не поверил им мой сосед по общаге Миша. Но 8 имен подтвердились. Все от 20 до 30 лет, половина из России, вторая из ближнего зарубежья, 7 парней и 1 девушка. У меня было досье на каждого, но не особо подробное. Просто ФИО, дата рождения, место учебы, профили в соцсетях. Я хотел качать здесь, но пока не подступал дальше изучения справок и страниц. Слишком явно это выглядело, будто ловушка. Но Трофимов чего-то опасался с ними, и надо изучать вопрос. На крайний случай могу просто выпытывать все у секретаря Трофимова и задействовать все, что у меня есть. Также были другие вопросы. Водить за нос Андрейченко и Витю Костю, изучать реакцию Трофимова и ждать, когда использовать свою тяжелую артиллерию с моими наработками и записями. Надо подгадать самый удачный момент, чтоб сработало. Что-то еще пропустил. Нет, про гаражи я не забыл. Сегодня напишу это Кате от имени Фантома, когда она доедет до работы. Вернее, когда увижу с ней на обеде, отправлю отложенное сообщение. Не надо же ей знать, что с этим Фантомом она знакома куда ближе, чем все думают. Допил кофе, посмотрел на Гущу, будто она могла мне что-то сказать. Затем перевел взгляд на улицу. На столбе монтировали камеры наблюдения. Общая городская система с мутными подрядчиками. И все же она фигурировала везде. С ней работал Шустов. Эту тему пробивал Игнашевич, но она будто шла на фоне других дел. Если бы я хотел скрыть важное, я бы тоже акцентировал внимание на более явных нарушениях закона. А тут все было странно. Я взял второй телефон и включил. Написал Степанову. «Давай покачаем видеонаблюдение, которое подписывал Шустов. Не нравится мне, куда это идет. Будто от него отвлекают другими событиями». Он не ответил. «Возможно, в городе опять не было мобильного интернета». Так и вышло. Ну, а я отправился до общаги. Тачку бы поменять. На это надо потрошить еще какого-нибудь бандита, кто готов работать с криптой и продать мне незасвеченную и легальную машину. А в общагу мне хотелось по другому вопросу. Снова покачать линию с пропавшими и моим соседом Мишей. Просто он единственный под рукой, кто был кандидатом на что-то. И надо бы понять, что есть общего между ними всеми. Конечно, об этом я думал давно, но одно дело, когда имен десятки — и часть не подтверждается, а другой, когда появляется конкретика. В комнате окна были открыты настежь, дверь тоже, как и в жилом модуле напротив. Будто приросший к кровати Саша так и лежал с той самой приставкой, а Миша торчал у зеркала, щедро намазав пеной подбородок, на котором росли 3 волоска. «Какие бритвы хреновые стали!» — пробурчал он. «Рили, стоят как бомбардировщик, а бреют хуже китайских». «Попробуй старый бритвенный станок», — посоветовал я. «Надо приловчиться, но будет лучше. Только там целый ритуал надо для бритья». «Не, у меня батя таким брился. Потом все лицо газетной бумажкой затыкал, как в старых фильмах. Вот же шиза какая». Он вдруг начал крутить головой перед зеркалом, пытаясь что-то увидеть в волосах, для чего их раздвинул. «Мужчины, вы видели? Только, плиз, не говорите, что это лысина». «Я твоего отца видел, у него тоже лысина», — невозмутимо заметил Саша. «И у тебя скоро будет. Такая кринжовая, которую ты будешь зачесывать, чтобы не оскуфиться, но не поможет». «Не лысина это», — сказал я, посмотрев. «У тебя там шрам какой-то старый. Вот волосы не растут там. Рано бить тревогу». «А!» — Миша оживился. «Это я в детстве упал с самоката, головой стукнулся. В телефон засмотрелся». «Оно и видно», — добавил Саша. С тех пор все только усугубилось. «Александр Анатольевич, сегодня твой сарказм неуместен». Миша взял станок. «Как твоя пассивная агрессия?» «Скажи еще, что тебе некомфортно», — Саша усмехнулся. «Ну тебя, мамкин абьюзер. А папа у меня не лысый, он просто голову бреет». Парень едва слышно вздохнул с заметной грустью. Когда он сказал о детстве, мне сразу представился двор, бегающие пацаны, гоняющие мяч. Но для этих детства было всего несколько лет назад, ведь они уже тогда росли со смартфонами. «Но твою дивизию надо кое-что проверить», — появилась у меня одна мысль. «Да и вообще, как в фильме том говорили, ты же умный человек, у тебя лысина есть», — Миша засмеялся, продолжая бриться. «Кринж какой-то», — бросил Саша и поморщился. «Сам ты кринж ходячий. А эти советские фильмы смотрю иногда. Нравится этот вайб соцреализма. А в поздних, перестроечных, постоянно сиськи показывают». Миша хохотнул и глянул на меня в зеркало. «Толян, а чё это ты так на меня смотришь?» «Ты занят сейчас?» — спросил я, продолжая гонять зацепившуюся в голове мысль. «Ну, в фитнес-клуб хотел сгонять», — сказал он. «А то он завидует тебе», — влез Саша. «Что ты, Толян, через несколько месяцев после аварии выглядишь довольным и крепким гигачадом. А он как был дрящом, так и остался. Хочет подкачаться, но не выходит. Питается неправильно». «Нормально у меня все выходит», — пробурчал Миша и напряг хилую мышцу на правой руке. «Видишь, стараюсь». «Я с тобой», — сказал я. «Надо кое-чего обсудить по дороге и на месте». «Мишаня там присмотрел одну фитоняшку», — продолжал скучающим тоном Саша. «Крашиха», — он подцокал языком. «Но не подходит к ней. Она на него посматривает. Думаю, что это он бриться решил». «Не играй в свою зельду, задрот», — Миша бросил в него подушку. «Другие девушки тебе все равно не светят». Но пока они припирались, я глянул на вещи Миши, на него самого, и подумал о том, что знаю об остальных пропавших. Слабая связь, но может сработать. Глава 19. Связь, что я увидел между пропавшими, была слабой, но все же она была. Потому что они все могли находиться в одном из мест на виду у врага, и тот для чего-то мог их изучить и выбрать по какому-то принципу. Ниточка лежала на поверхности, и можно было догадаться об этом еще в кинотеатре. Ведь там я представился тренером перед Соболевым, и не просто так. Я знал, что два пропавших парня, на которых я намекал Соболеву, занимались спортом, ходили на бокс у себя дома, а здесь продолжили тренировки. И тот пропавший в общаге парень из Казахстана тоже был спортсменом и тоже ходил в зал. И кто-то еще. А тут и Миша, оказывается, начал ходить в качалку. Конечно, особо ему это не помогло. Дрыщом был, дрыщом и остался. Скорее всего, больше времени он проводил, делая селфи и сторисы для соцсетей, крутясь перед зеркалом в тренажерном зале или перемигиваясь с девушками. Но все же, надо это изучить, чтобы потом не возвращаться к вопросу. «Там нормальный клуб», — говорил Миша, пока мы шли туда. «Целая сеть открылась. Студентам скидка. Ты студенческий свой взял? У меня всегда с собой». «Ну вот и отлично. Тренажеры там новые, модные, умные. Можно телефоном к ним цепляться», — продолжал нахваливать он. «Шкафчики отпечатками пальцев открываются». «И ты отдаешь им свою биометрию?» — спросил я со смешком, хотя мне смешно не было. «Это наш сосед, Александр Анатольевич, параноид вечно, будто он нужен кому-то. А мне удобно», — Миша пожал плечами. «С ключом возиться не надо, не потеряешь. Шкафчик за мной записан. Пришел, пальцем открыл, и все. Вообще без запар». Сеть клубов называлась просто «Фитнес-спорт». Таких названий, наверное, десятки по всей стране, а то и сотни. Ничем не выделялось, если не знать одну деталь. Это название я видел в документах на видеонаблюдение. Туда тоже ставили камеры. Еще одна черта в деле, которая нужно отработать. Так что пока я ждал реакции Трофимова на тайник, время впустую терять не хотелось. А эта зацепка становилась все крепче с каждой минутой, что я о ней думал. Прямо на ходу я достал телефон и написал Кате от имени Фантома, скинув координаты тех гаражей, которые мы обсуждали со Степановым. Пусть проверят, пока я буду здесь. Здесь, возможно, будет поинтереснее, а там все равно рутина. «Познакомился там с кем-то?» — спросил я. «Слушай, Толян, ты сколько со мной жил в одной комнате, а особо никогда не интересовался?» Миша покосился на меня. «За последний месяц ты спрашиваешь меня о жизни больше, чем за пару лет». «Надо же разговор поддерживать», — возразил я. «Не все, что и аниме обсуждать». «Жиза!» — хмыкнул он. «Так что там с народом?» «Есть там одни качки, мутные какие-то парни. С ним не связываюсь, хотя зовут потусить иногда». «Почему?» «Мне кажется, они закладки делают». «Предлагали?» — поинтересовался я. «Напрямую нет», — Миша понизил голос. «Но намекали как-то таинственно. Так что точно закладки. Или вебкам. Знаю я их. А с таким делом лучше лишний раз не связываться». «А про работу тебе больше не писали?» — уточнил я. «Не-а». Надо это все обдумать и заодно посмотреть лично, что здесь происходит. Мне казалось, след верный, поэтому явлюсь сам со своей обычной личностью. Заодно проверю, вспугнули этим кого-нибудь. Здание фитнес-клуба обычное, двухэтажное, с бассейном, расположенным в отдельной пристройке. Окна там большие, видно потолок и лампы на нем. Еще в советское время здесь был бассейн, но потом здание снесли, построили новое. Потом клуб закрылся, но в этом году открылся вновь под другой вывеской. Надо выяснить, кто подрядчик и арендатор. Хотя здесь наверняка все шито-крыто, не подкопаешься.